посвящается моей жене Пауле, сестре Жозефине, брату Хуану и всем моим сыновьям и дочерям. Хозе Сильва-младшему, Изабель Сильва де лас Фуэнтес, Рикардо Сильва, Маргарите Сильва Канту, Антонио Сильва, Ане Марии Сильва Мартинес, Хильде Сильва Гонсалес, Лауре Сильва, Делии Сильва Перес, Диане Сильва, Хозе Сильва.